Глава 43. Миновав усиленную внешнюю охрану отеля «Берлин» и войдя в хорошо охраняемый вестибюль, Скорца не заметил про себя, что теперь отель охраняется как королевская резиденция, хотя на самом деле он успел превратиться в казарму германских офицеров, а также всевозможных германских чиновников. Человек, направившийся к нему от стоявшего в углу журнального столика, сначала показался одним из таких чиновников. На самом же деле это был сотрудник службы безопасности германского посольства в Венгрии, прибывший к нему с документами, только что доставленными из Берлина, из Министерства иностранных дел Германии по личному приказу министра фон Риббентропа. «Простите, вы штурмбанфюрер СС Отто Скорцени?» С вежливостью банковского клерка поинтересовался он, а получив утвердительный ответ, попросил предъявить удостоверение личности, предварительно предъявив свое собственное удостоверение, выданное на имя секретаря посольства Тиммермана. «Вы просили предоставить вам документы, которые бы изобличали попытки Хорти вести переговоры с правительствами наших противников о заключении сепаратного мира и выходе Венгрии из войны. Это соответствует действительности?» «Соответствует». «Наши агенты сумели передать в Берлин фотокопии двух очень важных документов. Давайте их сюда. Мы поднимемся к вам в номер, и вы ознакомитесь с ними в моем присутствии. Если о появлении фотокопий этих документов станет известно в США и СССР, контрразведки этих стран смогут выйти на наших агентов, а это крайне нежелательно». «Но какой смысл в документах, на которые невозможно ссылаться? Зачем они нужны в идеологической подготовке нашей операции?» «Ссылаться можно на содержащиеся в них факты, не ссылаясь при этом на источники информации, то есть на сами документы», объяснил агент службы безопасности, удивляясь тому, что даже обер-диверсанту Рейха приходится разжевывать такие простые истины. Когда Скорцени и Тиммерман направились к широкой мраморной лестнице, вслед за ними потянулись еще два типа в гражданской одежде. Штурмбанфюрер насторожился, однако секретарь посольства успокоил его. «Моя охрана! Времена нынче, сами знаете, тревожные». В номере Скорцени и секретарь посольства прежде всего осушили по бокалу вина и только после этого принялись за изучение документов. Первым секретарь вручил Скорцени письмо американского посла в Москве У. Гарримана, адресованное Народному комиссару иностранных дел этой страны Молотову. «Мое правительство, — писал посол Гарриман, — поручило мне уведомить вас о том, что Государственный департамент получил от своих представителей в столицах различных нейтральных стран сообщения, касающиеся обращений, имеющих своей целью начать переговоры об условиях капитуляции для Венгрии, и которые были предприняты венгерскими официальными лицами или другими венгерскими гражданами, якобы имеющими связь с Хорти и другими венгерскими руководителями», с трудом постигал Скорцени витиеватый стиль американской дипломатии. «Государственный департамент поручил своим дипломатическим и консульским представителям заявить в связи с такими обращениями, что любое предложение о капитуляции Венгрии должно быть адресовано трем главным союзникам, и что если венгерское правительство искренне желает заключить перемирие с союзниками, то оно должно назначить представителя или миссию с полномочиями для подписания такого перемирия. Британское посольство в Вашингтоне уведомило Государственный департамент о том, что британскому послу в Москве даны указания в связи с аналогичным обращением, предпринятым в Берне к находящемуся там британскому представителю, получить согласие советского правительства с предложением о том, чтобы венгры были уведомлены о готовности трех союзных правительств представить условия капитуляции любому полномоченному лицу, назначенному регентом Венгрии, и что совещания с этой целью должны иметь место в Италии. Государственный департамент согласен с предложением британского министерства иностранных дел, чтобы венгры были уведомлены о том, что советское, британское и американское правительства готовы представить условия капитуляции для Венгрии любому полномоченному лицу, назначенному регентом. Хотя департамент не желает выдвигать какое-либо особое возражение в отношении Италии как место для переговоров о перемирии с венграми, он, однако, считает, что Анкара была бы более подходящим местом по географическим и другим причинам. Предложения Госдепартамента в отношении условий капитуляции для Венгрии были одобрены Объединенным штабом главнокомандующих и были направлены в Лондон 15 августа для рассмотрения Европейской консультативной комиссии. Госдепартамент выражает надежду, что советское и британское правительства разделят его мнение о том, что условия капитуляции для Венгрии должны быть срочно рассмотрены комиссией. Теперь вы понимаете, насколько активными являются действия регента Хорти, направленные на установление контактов с нашими врагами, вкрадчиво заговорил секретарь посольства, позволив перед этим Скорцени прийти в себя от негодования. Хотя на самом деле обер-диверсант Рейха оставался невозмутимым. Уже, даже имея в запасе только этот документ, вы можете поставить Хорти условия. Или он уходит со своего поста, или же мы публикуем документ, но тогда уже предаем его Народному трибуналу Венгрии под председательством Салаши. Согласен, уже самого этого письма было бы достаточно, чтобы предъявить Хорти обвинение по всем возможным пунктам. Но у вас имеется еще один документ. Как оказалось, это была памятная записка Народного комиссариата иностранных дел СССР посольству США в СССР, датированная уже 6 декабря нынешнего года. Этот документ по-настоящему заинтриговал обер-диверсанта Рейха. «На днях, — говорилось в нем, — была доставлена в Москву, пропущенная через линию фронта, венгерская миссия», заявившая, что она имеет полномочия венгерского регента Хорти для ведения переговоров о перемирии. Эта миссия состоит из следующих лиц: инспектора венгерской королевской жандармерии генерал-полковника Фараго Габора, главы миссии, чрезвычайного посланника и полномочного министра доктора Сент-Иванида Макош и графа Текелигеза, профессора Калашварского университета, сына бывшего венгерского премьера. 5 октября венгерскую миссию принял заместитель начальника генерального штаба Красной армии генерал Антонов, которому она вручила личное послание регента Хорти на имя маршала Сталина. Копия этого послания прилагается к настоящей памятной записке. Примечание. Здесь цитируются настоящие официально признанные документы. Конец примечания. Далее шли условия перемирия, предложенные Хорти, а также те условия, которые были выдвинуты кремлевскими правителями. Однако Скорцени это уже мало интересовало. «А вы уверены, что эти документы не подделка в стиле дела о предательстве Тухачевского, которое мы в свое время подбросили коммунистам?» Сурово поинтересовался Скорцени, возвращая секретарю посольства и этот документ. Все изложенные здесь факты находят косвенные подтверждения в ряде других документов, а также в высказываниях дипломатов и политической элиты Москвы и Вашингтона, заверил тот. Значит, послание регента Хорти маршалу Сталину все же существует? Это уже непреложный факт. В таком случае пусть только Хорти попытается уверять меня, что все разговоры о его предательстве союзнических обязательств всего лишь слухи недоброжелателей. Я ведь могу и не довести его до Берлина. Только не это, — нервно замахал руками Тиммерман. Вы даже не представляете себе, сколько сведений мы получим после того, как душещипательные беседы с Хорти и его окружением начнут вести наши специалисты по Венгрии и международным вопросам. В мастерстве ваших специалистов по беседам Хорти разочароваться не посмеет», — заверил его обер-диверсант. «Поэтому его следует самым бережным образом извлечь из цитадели и столь же бережным образом доставить туда, куда прикажет фюрер. И, боже упаси, что под руку ему случайно попался пистолет с патроном чести. Если же он станет ударяться в излишнюю патетику, свяжитесь с нами по известному вам телефону посольства, а ровно через полчаса мы предъявим ему эти вот...» Потряс он коричневой, стесненным на ней золотым орлом папкой, документы. «Но уже как обвинительный акт, и в этом случае в Германию он прибудет не просто в наручниках, а в средневековых кандалах. Вы всегда отличались определенной, порой излишней жесткостью, штурмбанфюрер», смиренно склонив голову, признал секретарь посольства от СД. «Ладно, Тиммерман», пообещал Скорцени, вальяжно раскинувшись в безмерно широком приземистом кресле. «Только ради вас я стану изымать регента Хорти из цитадели, как младенца из крещенской купели, и доставлю его фюреру, как будапештский сувенир, перевязанный розовой ленточкой». «Что еще раз подтверждает», смиренно склонив голову, признал Тиммерман, «что христианская добродетель в вашей душе всегда преобладала».